Глава 66. Дотушивание пожара. На Нюдален спустилась вечерняя темень. Харри в шерстяном одеяле, наброшенном на плечи и с бумажным стаканчиком в руках, стоял рядом с Бьорном Холмом и наблюдал за тем, как пожарные ныряли в огонь, вынося последние ведра с ПСГ, которым суждено было все-таки покинуть фабрику Кадок. «Значит, он там пришпилил к стене фотографии всех убитых?» — спросил Бьорн Холм. «Да», — ответил Харри. «За исключением той проститутки из Лейпцига, Юлианы Верни. А как насчет листка? Ты уверен, что он из гостевой книги в Ховасхютте?» «Да, в Ховасхютте я видел гостевую книгу. Там были точно такие же страницы. Выходит, ты стоял в полуметре от листка, на котором, вероятно, было имя седьмого. Но ты его не видел?» Харри пожал плечами. «Может, мне уже нужны очки для чтения?» «Все случилось очень быстро, Бьорн. И мой интерес к этому листку пропал, как только я сообразил, что инспектор поливает все бензином. Да нет, я не имел в виду. Там еще висело несколько писем. И то, что я успел прочитать, было похоже на письмо шантажиста. Может, его уже кто-то разоблачил? Они увидели, что к ним направляется пожарный. Его одежда при ходьбе громыхала и скрипела. «Крипос? Да?» — проревел мужчина голосом, который очень подходил к его шлему и сапогам. Каждый жест выдавал в нем начальника. Харри помедлил, но потом утвердительно кивнул. «Зачем все усложнять?» «Что там у вас на самом деле произошло?» «Надеюсь, ваши люди со временем нам это расскажут», — сказал Харри. «Но, думаю, мы можем утверждать одно. Кто-то оборудовал внутри бесплатный офис и разработал четкий план. Что должно произойти, если туда нагрянут нежданные гости? Вот как? Я должен был заподозрить неладное, когда увидел лампы дневного света на потолке. Если бы они работали, преступнику не было бы нужды пользоваться настольной лампой. Выключатель был подсоединен к чему-то еще. К какому-то воспламенителю, вы полагаете? Ладно, завтра с утра пришлем сюда экспертов. А как она выглядит?» — спросил Холм. «Комната, где все это началось». Пожарный смерил его взглядом. «ПСГ на потолке и на стенах, парень. Ты сам-то представляешь, как она может выглядеть?» Харри устал. Устал от выволочек, устал бояться, устал от того, что они все время опаздывают. Но именно сейчас он особенно устал от того, что взрослым мужикам никак не надоест играть в царя горы. Харри говорил тихо, так тихо, что пожарному пришлось слегка наклониться вперед. «Если вас действительно интересует, что думает мой эксперт о помещении, в которое вы только что послали чертову кучу своих сотрудников, то я предлагаю дать нам точный, исчерпывающий ответ. Дело в том, что там сидел человек и планировал убийство. Всего 7 или 8 убийств. И потом осуществил их. И нам очень важно знать, найдем ли мы там хоть какие-то следы, которые помогут нам остановить этого очень, очень плохого человека?» «Я понятно выразился?» Пожарный выпрямился, кашлянул. «ПСГ — это очень... Послушайте, мы вас спрашиваем о результате, а не о причине». Лицо пожарного приобрело багровый оттенок, и не только из-за горящего ПСГ. «Комната выгорела. Выгорела полностью. Бумаги, мебель, компьютер. Все». «Спасибо, шеф», — сказал Харри. Двое полицейских стояли и смотрели в спину уходящему пожарному. «Мой эксперт?» — повторил Холм. На лице у него было такое выражение, словно он проглотил какую-то гадость. «Это чтобы создать впечатление, что я тоже какой-никакой начальник». «Приятно опустить кого-то, когда самого только что опустили, да?» Харри кивнул и поплотнее запахнулся в одеяло. «Он сказал, выгорело полностью, верно?» «Выгорело полностью». «Как ты себя чувствуешь?» Харри уныло посмотрел на дым, по-прежнему сочащийся из окон фабрики в лучах пожарных прожекторов. «Как опущенный», — ответил он и допил остатки холодного кофе. Харри ехал из Ньюделена, но не успел он остановиться на красный свет на Уэлленсгатта, как ему позвонил Бьёрнхолм. Судебный медик сделал анализ спермы на лыжных штанах этой... Так ее. Адели. И у нас есть профиль ДНК. «Уже?» — спросил Харри. «Частично. Но достаточно для того, чтобы с 93-процентной уверенностью утверждать, что есть совпадение». Харри выпрямился на сиденье. «Совпадение? Самое восхитительное слово из всех. Может, день не так уж и плох. Продолжай», — потребовал Харри. «Ты должен учиться наслаждаться театральными паузами», — поддел его Холм. Харри застонал. «Окей, окей. Они нашли совпадение с ДНК из волоса со щетки Тони Лейке». Харри, не мигая, уставился в пространство. Тони Лейке изнасиловал Адели Ветлесон в Ховасхютте. Харри не мог себе этого представить. «Тони? Лейке? Это невозможно понять. Пусть он насильник, но как он изнасиловал женщину, которая была в хижине с другим?» Элиас Скук сказал, что видел, как мужчина зажимал ей рот, затаскивал в туалет. Может, если хорошенько разобраться, и не было никакого изнасилования. И тут вдруг все встало на свои места. Харри понял это совершенно четко. Не было никакого изнасилования. А мотив был. Машины позади засигналили. Красный сменился зеленым.